На следующее утро Коди возник на крыльце перед Рут, точнее, перед увядшей, рыхлой дамой, хозяйкой дома, где жила Рут. Дама так нервно теребила свой медальон, что Коди счел за благо отступить на шаг, доказывая тем самым, что он не бандит-грабитель. С учтивостью истинного джентльмена он улыбнулся и сказал: «Доброе утро, мадам. Вы не скажете, Рут дома?» «Рут?» Коди вдруг сообразил, что не знает ее фамилии, и добавил: «Я брат Эзры Тула». «А, Эзры». И она отошла от двери, пропуская его. Он последовал за ней вглубь дома, мимо громоздкой мягкой мебели, запыленных восковых фруктов и стопок журналов. Рут сидела на кухне, согнувшись над столом. Она ела кукурузные хлопья и читала газету, прислоненную к коробке с кукурузой. Бледный толстяк невысокого роста в задумчивости застыл перед открытым холодильником. Коди подумалось, что здесь царит застой, и жизнь проходит впустую. Сам же он ощущал прилив энергии. Вырвать ее отсюда, пожалуй, не составит труда. «Доброе утро», — поздоровался он. Рут подняла глаза. Толстяк скрылся за холодильником. «Надеюсь, ты еще не наелась досыта?» — сказал Коди. «Я хочу пригласить тебя позавтракать». «Зачем?» — нахмурилась Рут. «Ну, без особой причины. Просто вышел погулять и подумал, вдруг ты тоже захочешь прогуляться. А по дороге можно зайти куда-нибудь выпить по чашке кофе с булочками». «Прямо сейчас?» «Конечно. Но ведь идет дождь. Моросить чуть-чуть». «Спасибо, не хочу», — отказалась она и опять уставилась в газету. Послышался негромкий треск, будто застегнули молнию. Хозяйка провела медальоном по цепочке. «Что нового на свете?» — поинтересовался Коди. «На каком свете? Ну, какие новости? Что пишут в газете?» Рут подняла голову, и Коди увидел раскрытую перед ней страницу. «А, так это комиксы». «Нет, я изучаю свой гороскоп». «Гороскоп?» Он посмотрел на хозяйку, ожидая, что та придет ему на выручку. Но хозяйка не отрывала глаз от полки, заставленной баночками с вареньем, и Коди спросил: «Так какой же у тебя символ?» «Хм, какой же у тебя символ зодиака?» «Не символ, а знак», — поправила она со вздохом и встала, как бы нехотя признавая, что он здесь. Схватила со стола газету и сердито направилась в гостиную. Коди пропустил ее вперед и пошел следом, думая о том, что ее джинсы, вероятно, куплены в детском магазине, в отделе одежды для мальчиков. У нее совсем не было бедер, а свитер протерся на локтях. «Я телец», — бросила она через плечо. «Но все это ерунда. Чушь». «Ты совершенно права», — с облегчением сказал Коди. Она остановилась посреди гостиной и повернулась к нему. «Вот глянь». И она ткнула пальцем в газетную строчку. «Сильный союзник выручит вас. Сейчас звезды особенно благоприятствуют крупным бизнесменам». Она опустила газету. «Кому это они обращаются? Чем я по-ихнему должна заниматься?» «Глупости», — сказал Коди. Ее брови гипнотизировали его. Они были апельсинового цвета, и когда она волновалась, кожа вокруг них розовела, становилась темнее, чем сами брови. «Не обращайте внимания на инсинуации вашего давнего врага», — читала она, водя пальцем по строчкам. «Или вот, послушай еще. Тайная встреча может раскрыть вам секрет. Боже милостивый!» — воскликнула она, швыряя газету в кресло. «Хорошенькую жизнь надо вести, чтобы хоть как-то оправдать свой гороскоп». «Ну, не знаю», — сказал Коди. «Может, в этом что-то есть больше, чем тебе кажется». «Чего-чего?» «Может, это указывает тебе, какую жизнь ты должна вести? Ты должна быть более смелой, предприимчивой, а не шачить, как проклятые в ресторане, не слоняться после работы по мрачному дому, в котором сдают комнаты». «Не так уж здесь и мрачно», — сказала Рут, вызывающе вздернув подбородок. «Да, но... И вообще я не собираюсь оставаться здесь на всю жизнь. После свадьбы мы с Эзрой переедем в квартиру над рестораном, а когда накопим денег, купим собственный дом». «И все-таки», — сказал Коди, — «у тебя не будет ничего похожего на то, о чем говорят твои гороскопы. Подумай только. Ведь перед тобой целый мир. Нью-Йорк, например. Ты когда-нибудь бывала в Нью-Йорке?» Она отрицательно покачала головой не сводя с него внимательных глаз. «Тебе надо обязательно съездить туда. Сейчас там весна. Здесь тоже весна, но совсем другая». «Не пойму я, куда ты клонишь?» — сказала она. «Ну, просто я хотел сказать, зачем тебе так поспешно заводить свой дом, когда на свете есть много такого, о чем ты и понятия не имеешь?» «Поспешно?» — переспросила она. «Да мне уже почти 20. Я скитаюсь по людям с 16 лет. Единственное, чего мне хочется, — это иметь свой дом, и чем скорее, тем лучше». «Вот оно что», — сказал Коди. «Счастливой прогулки». «Ах да, прогулка. Смотри, не утони», — съязвила она. В дверях он повернулся. «Рут». «Чего?» «Я даже не знаю твоей фамилии». «Спиви», — сказала она. Ему показалось, что ничего более волшебного он в жизни не слышал.